Греку удалось уговорить Пегги, чтобы она продлила свое пребывание у него до 48 часов. Цель – ночь в Париже. Он совсем потерял голову от одержанной им поразительной победы. Нередко бывает, что представляешь себе те или иные события в совершенно неверном свете. Он-то ведь приготовил целый набор разнообразных приемов. Как обольстить Пегги, когда и если настанет, наконец, такой день. А все произошло совершенно неожиданно. По сути дела, преследовательницей-то оказалась как раз Пегги. Это недоступное создание превратилось на деле в охотника, которому не терпится схватить добычу. Уроки гипноза, полученные у доктора Швоба, были, как выяснилось, совсем ни к чему. Разумеется, грек не льстил себя надеждой, что эти благословенные дни могут иметь какое-то продолжение. Ведь куда бы Пегги ни ехала, чем бы она ни занималась, она всегда находилась под неусыпным наблюдением, как, впрочем, и он сам. Великая Менелас теперь весьма неохотно расставалась с ним и нередко отказывалась от очень выгодных контрактов, чтобы следовать за ним повсюду. Время от времени он советовал ей не пренебрегать своей карьерой, но она в этих случаях высмеивала его и утверждала, что ее профессиональная карьера очень мало значит по сравнению с личной. Сократу от этого было как-то не по себе. Олемп не предъявлял ему никаких определенных требований, но он-то считал себя нравственно обязанным подарить ей то, чего она не просит. Рано или поздно придется ему узаконить эту связь, о которой не уставали с наслаждением писать все газетные сплетники, и узаконить к тому же по церковному обряду. Она-то уж, конечно, не откажется. А что касается Пегги, высшие политические соображения всегда будут препятствием к их совместной жизни. Трахать ее было можно, жениться – никогда. Прошедшей ночью, примерно часа в два, они бродили по набережным Сены. У Сократа на голове была кепка, на плечах неопределенного покроя плащ, а лицо Пегги было полностью скрыто огромными очками и низко надвинутой на лоб шелковой косынкой. Узнай их сейчас какой-нибудь журналист, то-то разбогател бы. Сократ уже мысленно видел заголовки, он, конечно, радовался, что никому не удалось их засечь, но в то же время втайне жалел, что этого не случилось. На самом-то деле ему хотелось во весь голос заорать «Я любовник Пегги Балтимор». Да так, чтобы эхо откликнулось «Браво». Поэтому он надеялся, что экипаж яхты разболтает все, о чем успел, несомненно, догадаться, ведь не станет же обольститель целых два часа беседовать, скажем, о структурализме с красивой женщиной ночью в открытом море. Вскоре слухи о том, как ему посчастливилось, дойдут уже до него самого через посредство наиболее близких людей. Вот тут он сможет сыграть излюбленную роль, принять горестно удивленный вид и все отрицать. И чем яростнее будет он отрицать, тем меньше будут ему верить. Вот это великолепно. Но, разумеется, ему куда больше хотелось бы отправиться с Пегги в поход по бесчисленным ночным кабачкам и показать всем, как повисла она у него на руке, хохоча и шепча ему что-то на ухо. Нет, полного счастья никогда не достигнешь. Он взглянул на часы 11 часов вечера, пора в путь. Он предоставил в распоряжение единственной пассажирки целый Боинг, который должен был переправить ее в Америку. Он охотно взялся бы сопровождать ее, но завтра Менелас должна была вернуться из Рио. Этого он Пегги не сказал. Он встал и тихонько постучался в ее дверь. Она открыла. Выглядела она прелестно в великолепном кожаном костюмчике, а лицо ее было таким свежим и прозрачным, будто и не предавалась она любви целых трое суток. «Я готова, но что же идем, если вы готовы?» Грек в течение ее недолгого пребывания у него постарался, чтобы ее не видел никто из слуг. Дворецкому было приказано оставлять в коридоре у двери спальни тележку с изысканной едой и лучшими напитками. Когда тот уходил, грек приоткрывал дверь, подтаскивал к себе тележку, снова запирал дверь на ключ и закупоривал замочную скважину. Днем он проделывал это с помощью ее трусиков. Сократ не доверял своему парижскому персоналу. Экономке мадам Норбер было приказано не швыряться деньгами. Она с такой точностью выполняла это распоряжение, что уже дважды в течение года все слуги, включая поваров, уходили с этой работы. В воздухе неприятно попахивало профсоюзными угрозами, нахальством, всяческими притязаниями. В это самое время Линдон Джонсон воинственно хорохорился во Вьетнаме, Деголь держался до нельзя высокомерно, Косыгин, что было сил, расшаркивался перед Ближним Востоком, эмир выбирал, что хотел, а на бирже дела обстояли далеко не блестяще. Попробуйте в такой обстановке найти слуг, выдрессированных по старинке. Пегги вышла на площадку и в последний раз окинула взглядом все, что ее окружало. Кто знает, увижу ли я все это когда-нибудь еще, в любое время, стоит вам захотеть. Ну что ж, пошли, пошли. Грек инстинктивно дотронулся рукой до правого брючного кармана, шуршание огромной пачки успокоило его. Он ощупал также внутренний карман пиджака, который пузырился под тяжестью футляра с последним подарком. Грек собирался поднести его в последнюю минуту перед взлетом. Этот сюрприз обошелся ему в $1 000 000. Грушевидный камень баснословной красоты, некогда принадлежавший Габсбургам и вызвавший восторженные похвалы Пегги, увидевший его снимок в художественном журнале. Грек считал, что будет последним хамом, если не сделает ей такого подарка в память о небывало счастливых часах, проведенных вместе. Он нажал на кнопку лифта, но одновременно кто-то вызвал кабину снизу. «Идем пешком», — предложила Пегги и стала первой спускаться по лестнице. Между вторым и третьим этажом им встретилась кабина, где Сократ с ужасом увидел поднимающуюся великую Менелас. У него все же хватило быстроты реакции, чтобы отвернуться как раз в тот миг, когда пантера, в свою очередь, посмотрела в его сторону через стекло, обитой шелком кабины. Все это не заняло более какой-то доли секунды, но успела ли она его увидеть? Он помчался вниз вслед за Пегги, которая уже была на первом этаже, и ему послышалось, что Менелас сверху что-то говорит ему. Словно сам черт гнался за ним по пятам, он торопливо усадил Пегги в Роллс, сам придержав перед ней дверцу, ибо шоферу было приказано оставаться за баранкой и не оборачиваться, что бы ни случилось. Скорее, Луи, мы опаздываем. Он съежился на сиденье, сердце у него колотилось, как у нашкодившего мальчишки, и отвел глаза от Пегги, заметив ее удивленный взгляд. На шоссе ему несколько полегчало, но он все же не удержался и несколько раз оглядывался, проверяя, не преследует ли их кто-нибудь. Он понимал, что это нелепо, но ничего не мог с собой поделать. Чтобы скрыть волнение, или вернее оправдать его, Грек вынул из кармана футлярчик и протянул его Пегги. «Это вам, но открыть только на высоте 10 000 ярдов». «А что это? Пожалуйста, позвольте все-таки посмотреть». «Ни в коем случае, иначе отбираю немедленно». Она взмолилась: «Сократ, нет, клянусь вам, я не выдержу до тех пор». Он был в восторге от ее настойчивости, и ему страшно хотелось увидеть, каким будет ее лицо, когда перед ней окажется это редчайшее сокровище. Он убедился, что Луи, выполняя приказ, поставил зеркальце заднего обзора таким образом, что не мог видеть происходящего в машине. «Ладно, ваша взяла, открывайте. Но на одном условии. Какое условие? Какое? Поцелуй». Пегги пылко бросилась в его объятия и кончиком языка приоткрыла его губы. И в то же время ее руки, сцепленные за спиной Сократа, нажали на замочек футляра, а когда тот приоткрылся, нащупали огромный драгоценный камень. В полном изумлении она защелкнула футляр с той же быстротой и ловкостью, с какой открыла, и снова сжала Грека в объятиях, силой значительно возросшей от волнения. Задыхаясь, она на мгновение оторвалась от губ Сократа, и он слабым голосом произнес: «Ну хорошо, можете посмотреть. Неужели? А если я хочу только целовать вас?» Она не спускала с него сияющих глаз, в которых каждые 2 секунды отражались уличные фонари, и спросила, чтобы продлить удовольствие: «Скажите сами, что это такое? Угадаете? Украшение? Да. Брошь? Нет. Браслет? Нет. Оно из золота? Нет. платиновой серьги, нет, сдаюсь, открывайте. Она нажала на крошечный замочек. Сказочный бриллиант на фоне темно-синего бархата футляра переливался миллионами огоньков. Пегги, потрясенная, не могла вымолвить ни слова. Камень, увиденный сейчас, ошеломил ее куда больше, чем минуту назад. «Ну что?» — спросил Сократ. Глаза Пегги безмерно расширились. Она пробормотала: «Быть такого не может, это мне снится». «Это ничто в сравнении с вашей красотой», — с самодовольной важностью произнес грек. «Ох, Сократ!» Она бросилась ему на шею и осыпала поцелуями. Роллс затормозил, они подъезжали. «Сократ? Когда?» «Ночью и днем, когда только вздумайте, и где бы вы ни были, звоните по номеру, который я вам дал. Где бы я ни оказался, меня соединят с вами через 10 минут, даже если я буду в это время кататься на водных лыжах», — добавил он, чтобы скрыть охватившее его волнение. «И не пройдет и часа, как я буду возле вас, Пегги, да, а мне можно вам звонить все время непрестанно». Он улыбнулся в темноте. «Вы помните вход номер 8, малый зал для приемов, вас там ждут, я так хотел бы сам проводить вас к самолету, я тоже хотела бы». Она говорила совершенно искренне, потом в последний раз поцеловала его, он почувствовал, как столкнулись их зубы и ощутил во рту еле заметный привкус крови. Она выпрыгнула из машины и, не оглядываясь, побежала к зданию аэровокзала. Ирена пыталась что-то сказать, на распухшие губы ее выступила пена, и поэтому у нее вырвался только слабый свистящий звук врача. Она лежала на полу спальни, вытянувшись во весь рост, с полузакрытыми опухшими глазами, и временами вздрагивала, едва переводя дыхание. А усталый Герман сидел на кровати и поглаживал ремень. С улыбкой он произнес: «Говори погромче, душенька, ты, кажется, просишь позвать врача». С трудом преодолев скованность всего тела, Ирена резко покачала головой из стороны в сторону, потом сглотнула слюну и с трудом выговорила: «Врач установит. Тюрьма». Каленберг изобразил огорчение. «Вот ведь ты какая! Тебе стараются доставить удовольствие, а ты жалуешься». А ведь Ирена, и впрямь чувствуя, что больше не выдержит нервного напряжения, довела мужа до того, что он ее избил. И так как нервы у него самого были натянуты до предела, он, едва начав избиение, уже не в состоянии был сдержать себя. Но гораздо хуже было то, что вот уже несколько недель он не занимался с ней любовью. А ведь Ирена, выводя Германа из терпения грубыми нападками и тем самым подставляя себя под его кулаки, надеялась, что после этого он овладеет ею, как в добрые старые времена. Она застонала и потерла болевший затылок. Синяя борода учтиво осведомился: «Могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Хочешь, я еще разок тебя отколочу? Или лучше дать тебе выпить? Ты сядешь в тюрьму», — хрипло прокаркала она. Каленберг прикинулся обиженным. «Неужели ты хочешь засадить своего муженька за решетку? Да еще в разгар медового месяца. Какая жестокость! Убирайся вон, гадина! Как хочешь, дорогая». Он выпрямился во весь свой гигантский рост, проходя мимо нее, сделал вид, будто споткнулся о нее, и таким образом сумел крепко пнуть ее ногой по ребрам. «О, прости, любимая, прости!» И, пятясь, вышел из комнаты, изобразив искреннейшее отчаяние. Ирена уткнулась лицом в пушистый ковер и разрыдалась от злости. Больше всего на свете она любила эти побои, но при условии, чтобы за этим последовали объятия, как того требует элементарная учтивость. Но одно без другого – нет. Ведь для нее это было такое же обязательное сочетание, как соль с сахаром, сырое с вареным, горячее с холодным. Для наслаждения ей необходимо было единство или, на худой конец, последовательность противоположностей. Она с трудом доползла до прикроватного столика, сбросила оттуда металлическую трубочку с таблетками и несколько штук проглотила. Вернувшись из аэропорта, грек застал великую Менелас у себя в гостиной. Она уютно устроилась на огромном диване с бокалом шотландского виски в одной руке и иллюстрированным журналом в другой. Он подошел и поцеловал ее. «А мы ведь встретились по дороге. Я поднималась сюда на лифте, а вы спускались пешком. Я вас окликнула, но вы, должно быть, не слышали». «Нет, ничего не слышал. Я ведь думал, вы только завтра вернетесь». «А я соскучилась». Она поставила бокал на столик и погладила Сократа по щеке. «Как прошел концерт?» «Как обычно. А вы что поделывали?» «Слетал на минутку в Грецию, надо было повидаться с архитекторами на острове». «Все этот порт. А вчера вечером вы были здесь?» «Да. А что, один?» «То есть, как это?» Лицо Менелас перекосилось. «Я спрашиваю, был с вами кто-нибудь на лестнице?» «Да нет, никого не было». «А я готова была поклясться, ничего похожего. Значит, галлюцинация». «Ну, такое случается. Конечно, от усталости». «Так кто это был?» «Ну, знаете». Она взорвалась. «Ты меня за кого принимаешь, несчастная жопа греческая? Кто эта шлюха?» «Никого, черт, не было, я был один. Враль поганый, я же ее видела». «Заткнешь ты пасть, наконец. Если ты для того вернулась, чтобы нести этот вздор, могла оставаться, где была. Тебя-то это устроило бы. А я-то теперь как выгляжу в глазах слуг?» Он чуть было сгоряча не выпалил, что слуги-то как раз ту не видели, но вовремя осекся. Его порадовало соображение, что знала бы Пантера, о ком речь, она завтра же отправилась бы в Вашингтон и устроила бы там пресс-конференцию. Машинально он провел языком по деснам, ему захотелось вернуть тот вкус крови, который напоминал последний поцелуй Пегги. Он все еще чувствовал ее губы, прильнувшие к его рту. «Ты будешь, наконец, говорить, да или нет?» Грек очнулся от сладострастных грез и стал как бы со стороны с огорчением прислушиваться к потоку своих неуклюжих слов, настолько непридуманных, будто их произносил вместо него кто-то другой. Это началось с двух небрежно брошенных, ничего не значащих слов. Какая жалость! Что еще за жалость? Жалеешь, небось, что водишь сюда бледей, в то время как я мотаюсь на другой конец света, чтобы заработать на жизнь? Совсем не то. Понимаешь, ты осыпала меня незаслуженными попреками как раз в то время, когда я собирался сказать тебе что-то очень важное. Ну давай, Враль, выкладывай. Я хотел просить твоей руки. «Моей руки? Жалкий ты хлюст! Кто тебе сказал, что я соглашусь?» И вместо того, чтобы на этом и остановиться, дать задний ход, Грек еще что-то добавил, запутался, уперся. Это все за него говорил кто-то другой. Наконец пробормотал в полном расстройстве. «Как? Ты отказываешь мне?» «Да! С меня по горло хватает быть твоей любовницей. А ты вообразил, будто ты такой уж подарок, и так меня обрадуешь, и заплатишь мне этим за все, чего я с тобой натерпелась. Так вот, нет, не желаю». Грек налил себе виски, она выбила бутылку у него из рук. «Я за тобой не гонялась. Ты увел меня от любящего мужа. Меня ненавидит вся твоя семья, твои дети издеваются надо мной. Я уже поговорил с ними. Врешь. Держишь, небось, на замке свое хайло, вот и все». Сократ все крепче стискивал зубы, но, наконец, не выдержал. «Заткнешься ты, наконец. Сама ты жопа. На черта мне такая дурища. Только одно и умеешь — отстукивать своего Шопена. Надоел тебе Шопен, будто ты когда-нибудь его понимал. Да тебе понутру только девки да деньги. Сама ты девка». Она бросилась на него и вцепилась ему в горло. «А ну, повтори, повтори». Вырваться он не сумел и тоже схватил ее руками за шею, так что они оказались носом к носу и в бешенстве плевали друг в друга. Наконец, полузадушенному греку удалось разомкнуть руки Менелас, и он заорал, насколько хватало воздуха в легких. «Ты выйдешь за меня, дурище? Говори, выйдешь?» «Да, сволочь этакий, да, да, да», — отозвалась она таким же криком. Оторопев от собственных воплей, они смотрели друг на друга, пыхтя, как паровозы, растерянные, взлохмаченные. Потом Менелас тихо заплакала, а Грек сам с трудом удерживал слезы, подступившие к горлу от волнения, ярости и облегчения. И тут она торопливо пробежала языком по его щеке, бормоча: «Когда же, любимый мой, когда?» ровно через месяц, день в день, в Лондоне. Согласна? Да, любимый, да, все, что захочешь. Она рванула его рубашку так, что отлетели пуговицы, ущипнула его за соски, потерлась животом о его живот и рухнула на ковер, увлекая его за собой. Он, едва не задохнувшись, улыбнулся. А если слуги? К черту их! К черту! К черту! Ну, держись, мерзавец, ты у меня получишь. Она схватила его в объятия, хрипло приговаривая что-то, и вскоре ничто для них больше не существовало. Как вышло, что я в тебя влюбилась? Ты же мне в сыновья годишься. Вот так, мать-одиночка. Нет, Ахилл, меня все это действительно мучит. Мне 35 лет, ты же знаешь, я этого не скрываю. Мне тоже будет 35. Да, постой-ка, через 17 лет. Жаль, что не в одно время со мной. Ничего бы не вышло. Я был бы слишком стар для тебя. Иногда я думаю. Столько вопросов набегает. А вздор все это, наплевать. Джоан была поразительно хороша. Необычайная темно-рыжая грива спадала чуть не до колен, когда она ее распускала. Ахиллу нравилось укутывать этими волосами ее обнаженные ягодицы. Он был без ума от нее, и ему все еще не верилось, что на его долю выпало такое счастье. Он познакомился с ней 2 года назад и влюбился с первого взгляда. Сперва она не принимала его всерьез, когда он, преодолев застенчивость, решился заговорить с ней и по-детски ухаживать, потом это ее взволновало. Тогда она только что развелась, в третий раз, бросила 800 тысяч быков, как она говорила. Ее муж был самым богатым скотоводом Аргентины и, по-видимому, самым занудным из всего своего стада. Проводя жизнь рядом с животными, обеспечившими ему неплохой прокорм, он и сам приобрел сходство с ними. Казалось, он не ест, а пережевывает траву, не говорит, а издает однообразное мычание. Джоан отослала его домой на зеленое пастбище, прихватив попутно несколько тысяч гектаров в качестве причитающихся алиментов. Поначалу Ахилл забавлял ее. «Приятно ведь, когда такой мальчик ходит за тобой следом, куда бы ты ни поехала, будь то Сен-Морис, Лазурный берег, Багамские острова, Акапулько, он всегда тут как тут. Но к тому же ей было известно, что он сын Сатрополуса, знакомого ей по встречам в Портофино. Грек ей был неприятен, она считала его хитрецом, неприятны были его друзья и бывший его зять Каленберг, который вел себя с ней как последний хам, якобы воздавая должное ее красоте. Потом однажды она уступила настояниям Ахилла и оказалась в ловушке. Этот парень, ничем не примечательный на вид, обладал такой техникой, которой мог бы позавидовать прославленный соблазнитель. В жизненных вопросах он был еще ребенком, в делах взрослым мужчиной, в постели богом. Словом, Джоан затеяла это любовное приключение, очертя голову, уверяя себя каждый день, что завтра ему придет конец, но очарование все длилось. И вот, страшно сказать, она влюблена. «Будь у меня хоть капля разума, я бы с тобой навсегда рассталась», — сказала она. «А тебе так хочется быть разумной? Нет. Поцелуй меня». Она подставила ему лицо. «Не двигайся». В этом не было никакой необходимости, только изысканная чувственность. Они могли на целых 10 минут приникнуть друг к другу открытыми ртами, чуть соприкасаясь языками, чуть нащупывая и оттягивая, сколько хватало сил, сам поцелуй, который заново вернул прежнее свое значение для Джоан после встречи с Ахиллом, то был замедленный, тщательно подготовленный обряд, предвещавший безмерное, полнейшее раскрытие. «Джоан, знаешь, что я скажу? Ну скажи, я женюсь на тебе. Ты ведь даже несовершеннолетний. Подожду. А ты можешь подождать? А как по-твоему? Не знаю. Молчи». И он накрыл ее собой.